Однако маленький Варлам не проникся сочувствием гонимой религии и рос совершенным безбожником, хотя и увольнем. Качеств лидера и силача в нем не было, и он страшно завидовал старшему брату Сергею, любимцу всей семьи, красавцу, предводителю вологодских мальчишек. «Это брат Сережки Шаламова», — говорили обидчикам Варлама. И обидчики стушевывались. За эту зависть Шаламов потом корил себя. Сережа погиб в 22 года. В 1924 году юный Варлам уезжает в Москву. А что писать в анкетах? «Сын папа»? Он идет на кожевенный завод дубильщиком. Был тогда в подмосковном Кунцеве такой завод. Рабочий, и никаких придирок, никаких вопросов. Завод дает ему направление на учебу в Московский текстильный институт уже в 1926 году. 2 года рабочего стажа, и Варлам на первом курсе. А тут объявляют свободный набор на факультет советского права в МГУ. У рабочих приоритет. И Шаламов, конечно, выбирает МГУ. Но юноша – пламенный революционер, твердый ленинец. У него в голове марксизм, ленинизм, троцкизм. Его идеал – народовольцы. Очень хочется служить народу. Очень хочется отдать жизнь. Случай представился очень скоро. Под народовольцев подходили троцкисты. Троцкий, выгнанный и гонимый, казался чем-то вроде Гарибальди или будущего Че Гевары, словом, карбонари. И кандидат на роль тирана, супостата, узурпатора тоже вышел на финишную прямую. Сталин Иосиф Виссарионович. Шаламов, совсем еще молодой и зеленый, но уже достаточно образованный, пошел в троцкисты не из любви к Льву Давыдовичу, а из ненависти к Сталину-узурпатору, на фоне которого покойный Ленин, он упокоился, когда Варламу было всего 16 лет, в воспоминаниях и юных, и матерых большевиков сходил за демократа, в чем Владимир Ильич был ни сном, ни духом не виноват. Ведь Варлам Шаламов, троцкисты и прочие еретики, а также просто безвинные коммунисты и беспартийные большевики не успели посидеть на Соловках вместе с дворянами и лишенцами, и им казалось, что тирания началась с их личных неприятностей в 30-е годы. Но такой выбор все-таки свидетельствовал о некотором боевом духе и не до конца растоптанном гражданском достоинстве. Далеко не каждый шел в подпольщики или революционеры в 1927 году, после 10 лет красного террора. Так что 1-0 в пользу юного Варлама, который в 20 лет пошел на демонстрацию оппозиции к 10-летию октября. Лозунги были крутые. «Долой Сталина» и «Выполним завещание Ленина», то есть «Отстраним Сталина от власти». В 20 лет такие лозунги пьянят, как шампанское. Но шампанское было поздно пить. Почки и у страны, и у компартии уже отвалились. Увы, в 19 лет не считаются с неизбежным, если есть драйв. А он у задиры Шаламова был. Он и в журнал «Новый лев» ходил, в кружок для начинающих, а дальше — подполье. хоть один впервые после Гумилева литератор стал не жертвенным агнцем, а попытался бороться. 19 февраля 1929 года 22-летнего Карбонария арестовывают прямо в подпольной типографии при печатании листовок под названием «Завещание Ленина». Мол, Ленин начал бороться со Сталиным, а мы продолжим. В 1927 году за это давали 3 года лагерей. Из Бутырок подпольщика отправили в Вишерский лагерь, Северный Урал. Там он строил Березняковский химкомбинат под руководством чекиста Берзина, отметившегося и в архипелаге ГУЛАГ Солженицына, будущий начальник Колымского дальстроя. Они еще увидятся на Колыме. Но нет худа без добра. В лагере он встречает Галю Гудзь, то есть Галину Игнатьевну, верную, добрую, покорную. Но этот первый срок будущего писателя был детским. Строили химкомбинат, почти что химия, и даже в правах восстановили. В 1932 году Шаламову позволили вернуться в Москву. В МГУ он не мог пойти, но стал зарабатывать деньги в профсоюзных журналах за ударничество и за овладение техникой. Родители Варлама, нищие, затравленные, немощные, отец ослеп, очень быстро умирают, к счастью, дома. Дожить при советской власти, при Сталине до 65 лет и умереть в своей постели – это редкое везение. Отец ушел в 1933 году. Мать пережила его на 1,5 года. В декабре 1934-го Шаламов остается сиротой. Ему всего 27 лет, но один срок он уже отбыл. Слава Богу, в июне 1934 года они с черноглазой Галиной Игнатьевной Гудзь поженились. В 1935 году у них родилась дочь Лена. А ведь познакомил их Вишерский лагерь. Приехала навестить арестованного мужа и встретила Шаламова, голубоглазого, властного, образованного, пламенного революционера. Влюбилась по уши, дождалась мужа, расстались по-хорошему. Во глубине колымских руд. После первого срока весь троцкизм с бедного Шаламова соскочил. Срок был детский, и Урал не Колыма, и 1927 год еще не самое свирепое время. Кормили, не били. Никто не умер рядом с юным Варламом. Но это была только сталинская закусочка. Обед был впереди. Живет Шаламов тихо. Работает в журнале «За промышленные кадры». Те еще журнальчики издавались в 20-30-е годы. По сравнению с ними наша работница и крестьянка просто вог и пари матч. И вот в 1936 году Шаламов запускает в престижный журнал «Октябрь» первую новеллу «Три смерти доктора Аугустина». Слабенькая, но лиха беда начала. 6 лет жизни на свободе – это был целый капитал. О Сталине он продолжал думать плохо, но про себя. Жена, дочь, работа. Но крест и крестные муки, были необходимым этапом для рождения из пылкого мальчишки большого писателя –